Славке навстречу поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марью Власьевну, акушерку из Горелого, верную мою помощницу во время родов в Горелской больнице. «Поляков?» — спросил я. «Да», — ответила Марья Власьевна. «Такой ужас! Доктор! Ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довезти». «Когда?» «Сегодня утром, на рассвете», — бормотала Марья Власьевна. Прибежал сторож, говорит, у доктора выстрел в квартире. Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков. И с первого же взгляда на его безжизненные, словно каменные ступни валенок, у меня привычно ёкнуло сердце.